Давай сначала закажем завтрак. Мы сели. Заметно было, что ее переполняет радость. Вчера я освободил ее от Хоббса, а сегодня она улетала в Китай. Впервые с момента нашего знакомства она была полностью уверена, что ей уже не о чем беспокоиться. У нее ярко блестели глаза, а губы сами собой складывались в улыбку. Она больше во мне не нуждалась. Ей надо было как можно безболезненнее поставить в этом деле точку. Откуда-то из глубины ресторана лилась музыка Вивальди, светлая и прозрачная. И я понимал, что всего через несколько минут мы оба станем другими, поэтому я просто наблюдал за ней, что доставляло мне немалое удовольствие. Она болтала о том, о сём, оставляя след губной помады на краю стакана с водой. И пока она говорила, мой разум воображал себя серебристым омутом вожделения у ее ног. Омутом, который испарялся в подвижную дымку желания. И эта дымка обволакивала ее, поднимаясь вверх по ее туфлям и лодыжкам, по ее коленям, бедрам и между ног, и дальше вверх, глубоко-глубоко, а затем, выскользнув оттуда, едва коснувшись крошечного скрытого шрама, продолжала свой путь вверх мимо талии и пупка, вдоль плавных очертаний ее спины и живота, беспомощно замешкалась у тяжелых складок ее грудей, мягко возвышавшихся над грудной клеткой, а потом отхлынула и снова поползла вверх и перекатилась через них, коснувшись ладонями моего воображения ее сосков, и застроилась дальше вверх к хрупким косточкам шеи, а от них в стороны к плечам, обволакивая их и скользя по рукам вниз, к пальцам, державшим нож, к кончикам пальцев, к восхитительным, наманикюренным ноготкам отличной формы. А потом снова устремилась вверх по рукам, повторив очертания ее подбородка, и протиснулась глубоко в рот, за ее розовый язычок, который ласкал меня. Блестящая дымка моего желания все скользила и скользила вверх по ее скулам и глазам, при этом ее веки чуть вздрагивали, а ресницы легко распушались, и дальше по лбу, как пальцами по всей длине расчесывая душистые светлые волосы, еще дальше вверх, улетая прочь и отпуская ее навсегда. Вот чем я занимался, сидя за столиком и наблюдая за Кэролайн. Наверное, я буду скучать по ней. Если бы я был стариком, я наверняка бы скучал по этой женщине. «Я принесла кое-что тебе показать», — сказала она. Это была одна из тех брошюр с глянцевой обложкой, какие печатают компании по операциям с недвижимостью в более престижных районах. Я только что просматривала ее, когда ехала в такси. Она бросила развернутую брошюру на стол. «Взгляни-ка вот на эту!» Я увидел цветное фото большого белого дома с ухоженным газоном, множеством окон, террас, стрельчатых фронтонов, венчающих карнизов. Он был похож на яхту или свадебный торт. «Думаю, Чарли это понравится», — заметила она. «Агент по недвижимости говорит, что он находится в 7 минутах ходьбы от железнодорожной станции». Она продолжала изучать фото, а я разглядывал ее лицо. И в первый раз ясно увидел, что время начинает накладывать свой отпечаток на кожу вокруг ее глаз. Мне как-то не верилось, что она хотела окончить свои дни в большом белом доме или что она мечтала о жизни с Чарли. Я думаю, что в подобной перспективе она искала своего рода забвение, которому могла бы предаваться изредка и ненадолго. Но влечения всегда возвращаются, и если я хоть что-то понял в этой женщине, так это то, что ее влечения будут не наталкивать ее, а уводить от мысли о надежных белых домах. Но, с другой стороны, теперь я видел, как отчаянно стремится она к новой жизни, которая была здесь, прямо перед ней. Ей, по-моему, казалось, что эта жизнь совсем близко. Стоит только протянуть руку. А еще она, вероятно, искренне верила, что ее долгому странному путешествию наконец-то пришел конец. Сейчас уже не в моде полная зависимость молодой женщины от мужчины, и для такой женщины, к примеру, как моя жена, получившей все преимущества образования, которые она считала главным в жизни, идея подобной зависимости, понятное дело, означала бы нечто вроде экзистенциальной смерти. Но если в Кэролайн и таилось неотчетливое желание сделать карьеру или получить работу, оно было подчинено куда более определенному стремлению перейти в общество, далекое от того, в каком она до сих пор пребывала. Общество, в котором она в первый раз в жизни могла бы почувствовать себя в безопасности от других и от самой себя. «И у меня для тебя есть несколько вещей, Кэролайн», — сказал я. «Правда? А они так же интересны, как и моя?» «Трудно сказать». «Тогда показывай первую». Я сунул руку в карман и сжал в пальцах осколок фигурки из нефрита. Я мог бы на этом остановиться, мог бы сказать, что пошутил, и все. Но я поступил иначе. Я положил кусочек нефритовой лошадки на стол. Уши у нее были отбиты, но глаза и морда выглядели превосходно. Она нахмурилась, потом взяла ее в руки. — Очень красивая вещица, — сказала она. — А что это? То есть откуда это? Я смотрел на это очаровательное лицо, эти голубые глаза, на эту маску и понимал, что никогда не знал ее и никогда не узнаю. Я прошептал: «Не лги мне хотя бы сейчас, Кэролайн». Она опустила глаза, потом отвела взгляд в сторону. «Это был подарок», — сказал я. «Тебе, я полагаю?» «Да». «От Хопса?» «Да». «Ценная вещица». «Надо думать, что да. Она долго принадлежала ему». «А Саймон нашел ее и взбесился». «Да, я же говорил тебе об этом». «И ты не стала повторять Саймону ту историю, которую рассказала Хопсу, потому что это было нечто, что ты желала утаить от него, нечто, что принадлежало только тебе?» «Да», — она кивнула. «Мы уже говорили об этом прошлой ночью, Портер». «Он швырнул ее в тебя в доме на 11-й улице. Она разбилась о стенку лифта, и ты не потрудилась подобрать этот кусок». Теперь она смотрела прямо на меня, и в ее глазах было все — страх, ненависть, изумление и даже, по-моему, что-то похожее на любовь, потому что я, в конце концов, понял ее. «Да», — согласилась она. Я выдержал ее взгляд, не произнеся ни слова, а потом сосредоточил все свое внимание на омлете, цепляя вилкой маленькие кусочки зеленого лука. Вокруг нас слышалось легкое царапанье серебряных приборов по фарфору, журчали разговоры, двигались и общались люди, величественные декорации и реквизит к спектаклю манхэттенской жизни. «Портер!» — я поднял глаза и потом подвинул по столу к ней ключ. Она уставилась на него. «Ключ?» «Он самый, Кэролайн». Она вызывающе смотрела прямо на меня. Голубыми-голубыми глазами. Коснувшись ключа сначала одним ноготком, она зажала его между большим и указательным пальцем и взяла со стола. «Хопс вернул мне этот ключ», — сказал я. «Его люди». «Я знаю, знаю». Официантка принесла мне стакан томатного сока. «Тебе известно, что там была видеопленка?» — спросил я. Она прожевала кусок яичницы. «Ну, и что на ней было?» Он установил портативную камеру в механизм управления лифтом, а объектив был скрыт в отверстии кнопки 10-го этажа. Казалось, до нее начинало доходить, о чем шла речь. На 7-м этаже здания лифт остановился, и когда дверь кабины открылась, объектив нацелился прямо на ту самую комнату, где... «О чем ты говоришь?» «Пленка здесь, Кэролайн. Со всем, что там произошло». Я наклонился вперед, чтобы никто из сидевших рядом не расслышал мои слова. Секунда за секундой. Ссора. Нож. Ключ. Она кивнула. На этот раз уже явно через силу. «Я думаю, он справлялся у своего отца, как установить там камеру». «Лифт ведь был старой конструкции». «Да, наверное». Со стороны Саймона это, скорее всего, была игра — Он хотел посмотреть, что из этого выйдет на пленке. «Но он подначивал меня!» Я посмотрел на нее. «Ты так думаешь?» Она не ответила. Да и что на это можно было бы ответить? «У меня есть оригинал пленки», — сказал я. «И есть одна копия. Оригинал спрятан в надежном месте, и тебе до него не добраться. А копию у меня с собой».